Глава 31. Город светлого будущего. Когда шоссе за поворотом поднялось на высокий холм, капитан Полевой увидел город, который ему довелось защищать. Энергодар, в 5 километрах к западу от которого раскинулась огромная, самая большая в Европе и 4-я в мире Запорожская АЭС, утопал в зелени парков и перелесков посреди бескрайней степи, рядом с широким зеркалом Каховского водохранилища. Его построили в 1970 году. В те времена еще верили в светлое будущее, и город создали таким. Широкие улицы и проспекты, бетонные многоэтажки, угловатые линии, обилие широких стекол, утилитарный минимализм в архитектуре в сочетании с удобством повседневной жизни. И жили здесь люди будущего, атомщики. В основном молодежь. Такие же настроения отражены в названиях улиц. Молодежная, Курчатова, проспект Энергетиков и под прямым углом к нему бульвар Юности. Город светлого и беззаботного будущего, наполненный детским смехом, светом и цветами огромных клумб. Дальше виднелись высокие полосатые трубы энергоблоков АЭС. Батарея капитана Полевого вышла в назначенный позиционный район для противовоздушной обороны вверенного спецобъекта. Макс бегал, проверял маскировку панцирей СМ, транспортно-заряжающих и технических машин, подгонял солдат и офицеров на разгрузке имущества батареи. Все работали как заведенные, перекрывая установленные нормативы. Солдаты и офицеры, раздевшись до пояса, копали окопы и капониры для техники, пилили бревна для блиндажей и ветки для маскировки. Под крепкий солдатский матерок на свежем воздухе работа спорилась. Все 6 панцирей СМ крепко уперлись гидравлическими домкратами в грунт и подняли блоки ракет и столбы пушек к небу. В отдельном капонире развернули машину КП-батареи. В отдалении тарахтел генератор, а на пологом холме поднялась плоскость фазированной антенны РЛС кругового обзора. Недалеко от нее вознеслась мачта низковысотного обнаружителя. Там обосновалась приданная панцирем СМ радиотехническая батарея. Такое случалось редко и лишний раз говорило о важности защищаемого объекта. К Максу подошел лейтенант, старший расчета 3-й машины. «Командир, как думаешь, нас большие прикрывать будут?» Под большими подразумевались дальнобойные зенитные ракеты, системы С-300 ПМУ-2, «Фаворит» и С-400 «Триумф». Они могли сбивать любые аэродинамические и даже баллистические цели, а С-400 был способен сбивать объекты чуть ли не в ближнем космосе. Кто его знает? Хотелось бы, откровенно говоря. Но в любом случае мы передовая линия обороны. Что там ваша машина? Уже в капонире, замаскировано так, что даже пушек не видно. Молодцы. Однако время уже обеденное, а полевая кухня, как всегда, запаздывает, констатировал капитан Полевой, поглядев на массивные часы на запястье. В нагрудном кармане разгрузочного жилета запищала рация с длинной хворостиной антенны. «Товарищ капитан, вас на КП батареи вызывают», – доложил дежурный. «Понял, сейчас буду». Макс спрыгнул в траншею, привычно придержав автомат, и побежал по извилистому ходу сообщения. Капонир с мобильным командным пунктом батареи располагался чуть дальше от боевых машин панцирей. Над грузовым фургоном раскинулся полог маскировочной сети, который пронзали тонкие стальные штыри антенн. Внутри фургон напоминал командный мостик звездолета. Настолько футуристическими выглядели широкоформатные плоские дисплеи, перемигивающиеся индикатором пульты с рядами кнопок и переключателей. Мультимедийные планшеты для отображения общей тактической обстановки. Но все же Макс предпочитал по старой привычке к командовать батареей из своего панциря СМ. При появлении капитана Полевого офицеры, как и положено, повскакивали с мест. «Смирно!» «Вольно!» – кивнул он. «Товарищ капитан, вас комдив вызывает!» Дежурный офицер протянул Максиму наушники и микрофон. «Магистр на связи, Филин, прием!» «Прием, Максим Вячеславович, как вы там, обустроились?» «Так точно, товарищ полковник. Установки размещены на позициях. Остальная техника отведена на безопасное расстояние. Разрешите вопрос, Федор Дмитриевич?» «Да, товарищ капитан». «Полевая кухня еще не прибыла, а мои люди целый день работали, обустраивали позиции». «Я тебя понял, Максим Вячеславович. Кое-кому нужно объяснить, насколько важно горячее питание для бойцов на передовой». Тон добрейшей души Федора Дмитриевича мгновенно стал ледяным. «Спасибо, товарищ полковник». «Да, и еще на завтра запланировано штабное совещание в городе». «Есть». Разговор офицеров шел по ЗАС, засекречивающей системе связи. Так что его смысл оставался для желающих его прослушать абсолютной тайной. А желающие вот они, на другом берегу Каховского водохранилища, на территории, занятой украинскими националистами. Капитан Полевой на своем мощном штабном бронеавтомобиле СПМ-2М «Тигр-М» снова ехал в Энергодар. Его сопровождал еще один такой мощный угловатый броневик с крупнокалиберным пулеметом «Корт» в турели на крыше. А позади шел бронетранспортер БТР-82А с 30-миллиметровой пушкой в необитаемой башне. Верхом на броне восседали автоматчики пехотного прикрытия. Теперь уже не было нужды маскироваться, как в 2014 году и до недавнего времени. В феврале 2022 года армия России открыто пришла на помощь жителям многострадального Донбасса. Командир отдельного зенитного дивизиона Федор Дмитриевич Филимонов рассудил здраво. Зачем проводить штабной брифинг на ящиках из-под снарядов под пологом маскировочной сетки, если все тоже можно организовать в гораздо более комфортных условиях, под кондиционерами и в деловой обстановке? «Значит так, товарищи офицеры, командиры зенитных батарей, управления и радиолокационной разведки, технических и тыловых служб дивизиона. Работа нам предстоит огроменная. Я уже получил доклады о размещении комплексов согласно тактической схеме. Все справились довольно быстро и качественно. Но я еще отдельно проинструктирую каждую батарею. Сразу вопрос командиру роты обеспечения. Почему вовремя не было доставлено горячее питание на позиции?» «Виноват, товарищ полковник. Разберусь». «Вот-вот, разберитесь, товарищ старший лейтенант». Сказано это было таким тоном, что можно бы и продолжить, если не хотите стать просто лейтенантом в пехоте. При необходимости Федор Дмитриевич умел быстро убеждать даже самых непонятливых. «Теперь о главном. Обращаю внимание начальника штаба дивизиона и всех командиров батарей. Выполнять боевую работу нам предстоит в сложнейшей тактической и помеховой обстановке. Мы охраняем крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Доселе такую задачу в боевых условиях не выполняло ни одно подразделение ПВО. А потому прошу отнестись максимально внимательно к своим служебным обязанностям, к веренным вам людям и сложнейшей технике. Против нас будут и украинская авиация, и ракеты, и беспилотники. С большой вероятностью, как против Запорожской АЭС, так и против Энергодара, украинской армии будут применяться тактические точки У, а также тяжелые РСЗО «Ураган» и «Смерч». Ну а по нашим позициям противник вполне может применить противорадиолокационные ракеты, в том числе американские «Харм». планирующая авиабомба с лазерным наведением и ракеты воздух-поверхность. Вы уже имеете солидный боевой опыт, но и враг у нас за эти годы изменился. Довожу до вашего сведения, что наш отдельный зенитный дивизион в самом ближайшем времени будет дополнен дивизионом РЭП. Радиоэлектронная борьба, как вы знаете, сейчас стала весьма актуальной. Что ж, это для всех нас новая парадигма сетицентрической войны, товарищи офицеры. Военные ПВО недовольно зашумели. Соперничество зенитчиков и специалистов по боевой радиоэлектронике стало сродни противостоянию мушкетеров короля и гвардейцев кардинала из романов Александра Дюма. В принципе, в отдельном зенитном дивизионе существовал комплекс радиоподавления и отстрела ложных целей и аэрозольных завес под названием «Газетчик Е», но его практически никогда не использовали. А тут вообще должны прийти совершенно новые комплексы РЭП, типа Лиера, автобазы или Красухи. Ну действительно, спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины изменила коренным образом формы и методы ведения войны. Кроме того, среди нас присутствует офицер, командир 2-й батареи, капитан Полевой. Зимой 2015 года Максим Вячеславович уже выполнял успешный перехват ракет, запущенных с украинских фронтовых бомбардировщиков Су-24М по важному объекту энергетической инфраструктуры ДНР. Самолеты, кстати, он тоже сбил. Теперь он любезно поделится с нами опытом. После совещания офицеры решили немного пройтись по Энергодару. Все же на позициях изрядно отвыкаешь от цивилизации. На улицах чувствовалось нарастающее напряжение. На перекрестках стояли бронетранспортеры, по дорогам шла военная техника. А на тротуарах большинство прохожих носили военную форму, некоторые шли с оружием. Неподалеку, возле школы, остановилась вереница автобусов во главе с мощным броневиком ВСП, военной службы правопорядка. На крыше угловатого угрюмо-зеленого бронеавтомобиля тревожно вспыхивали синие мигалки. Рядом стоял ярко-желтый реанимобиль с красными крестами. Военные помогали местным жителям, уезжающим в эвакуацию, заносить тяжелые сумки с вещами. Офицеры ПВО свернули с улицы Молодежной в сквер между пожарной частью и плавбассейном. Там стоял небольшой памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. «А вы знаете, ведь Энергодар построили в один год с Припятью в 1970-м», сказал вдруг Сергей Историк, командир 3-й батареи. «После аварии на ЧАЭС в 1986-м многие переехали жить сюда, в том числе и энергетики». «И к чему ты это?» — мрачно поинтересовался командир 1-й зенитной батареи, Вовка Варяк. «Если мы не выстоим, не сможем противостоять воздушному нападению украинских войск, то трагедия Припяти по сравнению с тем, что будет здесь, в Энергодаре, покажется невинной детской страшилкой», — высказал общую для всех мысль капитан Полевой.